Глава четвертая. «Долго нам тут сидеть?» — ноет селедка, а у меня от ее противного голоса и мерзких духов голова болит так, будто мужики не друг другу в бубен настучали, а отыгрались на мне. Честно, до сих пор не понимаю, зачем весь этот бред терпит Валеев. Ладно, подыграть и изобразить любовника, но терпеть побои? Ради чего? Именно здесь. Среди пьяниц и ночных бабочек, что так вальяжно раскинулись на скамейке напротив и строят глазки Ильдару и Лебедеву, меня пронзает мысль о том, что, видимо, зря я все это затеяла. И чем дольше мы сидим в этом странном обществе, и чем незаметнее становится для меня местная вонь, тем сильнее мне кажется, что я деградирую до уровня этой самой Карины, которая не умеет вовремя закрыть рот. Хотя, похоже, именно за это умение Лебедев и клюнул на нее. «Котик, когда мы поедем в отель?» Не прекращает гундеть селедка. «Да, мужик, отличный выбор», — смеется над Демидом Эльдар. «Теперь понятно, почему ты ее так далеко увез от города. Трудишься на благо обществу. Так надо было ее в лес, чтобы дороги не нашла обратно». А Демид в ответ на колкость соперника лишь скрипит челюстями. «Дем!» Скулит, словно баллонка, его губастая рыбеха. Боже, как он мог променять нашу семью на это? Ведь умный мужик, начитанный, крутой бизнесмен. И, ко всему прочему, в 40 лет выглядит так, что женщины шеи сворачивают, когда его видят. И, забравшись на самую вершину, он решил вляпаться в губастую Карину? «Почему он не разговаривает со мной?» Не сразу понимаю, что селедка обращается ко мне. «Это ты у меня спрашиваешь?» Смотрю на блонду. «Эй, красавчик!» Поднимается со скамейки рыжая девица, представляющая древнюю профессию. «Что грустный такой? Любовь не греет!» Подходит к решетке и соблазнительно выставляет пятую точку. «Хочешь, отогрею?» Облизывает губы и языком тычется в щеку, демонстрируя, как именно она собирается его грить. «Если да, то я замолвлю за тебя словечко, чтобы ты вышел вместе с нами». Лебедев переводит на нее усталый взгляд, а меня снова пробивает насмех. Даже путана кажется умнее его любовницы, ради которой он так феерично профукал наш брак. И ведь я все это время, пока готовилась к его переговорам и обдумывала свой перформанс, мучилась догадками о том, что там за женщина такая, ради которой муж так изощренно лжет и придумывает сложные схемы. Смотрела на себя в зеркало и сомневалась в том, что ему будет дело до моего любовника. Ведь если у него любовь с этой незнакомкой, тогда все мои усилия окажутся напрасны и, хуже того, высмеяны. А по факту это лишь желание обновить ассортимент в постели. «А ты хочешь?» — подмигивает Эльдару ярко-рыжая путана. «Благодарю за щедрое предложение. У меня есть шикарная женщина. И на другую размениваться я не собираюсь», — отвечает Валеев и смотрит мне прямо в глаза. «Даже не думай смотреть в ее сторону!» — не успокаивается Демид. «И что ты мне сделаешь?» — подначивает его Эльдар. «Выбор сделан. Смирись. Насильно никого рядом не удержишь». «Скажите, может, вы знаете, как долго нас будут здесь держать?» — обращается селедка к рыжей. «Это ты мне, милочка?» — переводит на нее внимание представительница древней профессии и смотрит из-под тяжелых накладных ресниц. «А ты первый раз, что ли?» — подходит ближе и осматривает сверху вниз. «На кого работаешь?» «Я?» — удивленно пучит глаза Карина. «Или ты из приезжих? Решила на нашей территории бабла срубить? Но нет, киса. Хочешь здесь работать? Нужно получить это право». «Вы про что?» — округляются ее глаза. «Говорит, что ты телом торгуешь на их территории. Перевожу с путанского на русский». «Я? Нет! Я уже полгода только с Демочкой!» — выпаливает селедка, а у меня внутри все обрывается. «Карина, твою мать!» — кричит из своей клетки муж. «Заткнись ты уже!» «Стась, ты ее не слушай!» — подлетает к решетке. «Ты же видишь, она дура! Ну какие полгода? Мне ее подсунули!» Глаза печет. Грудь раздирает от боли. Но последняя фраза внезапно выдергивает из состояния тоски и отчаяния, и я хохочу в голос. «Слышь, Селедка!» Толкаю ее локтем в бок. «Теперь понятно, почему тебя в полицию забрали?» «Почему?» — всхлипывает она. «Потому что такие, как ты, теперь запрещены на законодательном уровне. Идем у твоего, подставили!» Не перестаю смеяться я. «Как?» «Внедрили тебя в его постель. Так ты у нас тайный агент, получается». «Слышь, Дем, так это все происки конкурентов», — выкрикиваю мужу. «Потому что теперь от твоей компании останется ровно половина. Понял?» Вижу, как он мрачнеет, осознавая глубины задницы, в которую влез из-за своей похоти. Но мне плевать. А через какое-то время за Ильдаром приходят. «Пойдем, моя королева». Зовет он, и решетка моего обезьянника тоже открывается. Селедка вскакивает следом за мной. «А вас, девушка, еще не выпускают», — говорит ей мужчина в форме, заталкивая блонду обратно и закрывает перед ее носом решетку. «Стася!» — замирает у двери в клетку муж, наблюдая за тем, как меня уводит другой. «Стася, позвони моему адвокату!» «Стася, ты не можешь оставить меня здесь и уйти? Ты пожалеешь?» — кричит он вдогонку. «Нет, Лебедев, это ты пожалеешь. И что-то мне подсказывает, что ты уже начал». Позволяю Валееву обнять себя и вывести из этого пропахшего перегаром, запахом немытых тел и человеческих пороков места, думая о том, что все-таки не зря я решила это затеять и увидеть все собственными глазами. Собираюсь уже отдохнуть и перевести дух, но в гостинице меня ждет очередной сюрприз.